Глава 18. Юля. В общем, вот такие дела. Подвожу я итог, заканчивая рассказывать Веронике историю своего унижения в кабинете Титова. Двое суток прошло. Ощущение, что судьба щелкнула меня по носу буквально вот-вот. Упираясь щекой в кулак, я вяло болтаю трубочкой в чашке с какао, гоняя размякшее маршмеллоу. Мы сидим в одной из наших любимых кафешек в центре. Настроение труба, даже тренировка сегодня не помогла. Тело в состоянии, как эти самые зефирки в остывшем напитке. Сопля. «Вот это дела!» — морщит нос Ника. «И? Ты поэтому, что ли, киснешь? Юль, ты совсем дурочка, что ли?» От неожиданности я аж подскакиваю, вскидывая обиженный взгляд на подругу. «Я тебе только что рассказала, что впервые в жизни призналась в любви, да еще кому? Взрослому мужчине, который сказал, что я наивный и впечатлительный ребенок. Да, Ника, да, я поэтому кисну!» Зло сжимаю кулаки. «Ну, давай, разревись мне еще!» «Данилова, я тебя не узнаю. Было бы о ком страдать, ну серьезно». «Ты не понимаешь». «Нет, не понимаю. Ты сама сказала, он взрослый мужик. Сколько ему, напомни? 40? 39. Знаешь, сколько у них в 39 в башке тараканов?» Крутит пальцем у виска Ника. «Никаким дихлофосом не вытравить. И ладно бы только это. Ты бы ротик закрыла и молча сносила его несносный характер. А как иначе, любовь же? Ну а секс?» Выпаливает громко на весь зал Вероника. Посетители как по щелчку оглядываются с улыбками, кося взгляд в нашу сторону. Меня моментально бросает в краску. Краснеет все, даже кончики волос, клянусь. «Ты можешь не орать на все кафе!» Шиплю, хватая подругу за руку, буквально завалившись на стол. «Могу!» — злой ответный шепот. «Так ты о нем подумала?» «Я надеюсь, это риторический вопрос?» «Нет, очень даже серьезный». «40, Вика, да они же уже почти нифига не могут в этом возрасте. Попыхтит 5 минут туда-сюда и баиньки. Это твоя мечта?» А качественный секс, между прочим, одна из основополагающих здоровых и крепких отношений. «Тебе по голове книжкой по психологии брака долбанули?» Морщусь. «Фу, Вероника, даже слушать не хочу». «Это ты сейчас не хочешь, потому что еще того, ни-ни, не понимаешь, что теряешь». «Угу, давай, добивай еще и ты. Ничего не знаешь». Загибаю пальцы. «Ничего не умеешь, ничего не пробовала». «Да я не об этом совершенно, Юля, а о том, что у нас возраст такой, когда хочется безумства. Понимаешь, гормоны бушуют, энергия прет, жизнь кипит. А с мужиком предпенсионного возраста какие могут быть безумства? Парень тебе нужен нормальный». «Молодой, выносливый», — поигрывает бровями Ника. Я закатываю глаза. «Ты не права. В чем? Аргументируй. Может, мне не нужен молодой безумный. Не хочу спариваться, как кролики по поводу без. Может, мне нужен взрослый, опытный, как Титов. Да ты его видела в СПА? О каком попыхтеть ты говоришь? Там силы столько, что... А в общем, знаешь, забей». Отмахиваюсь и тянусь к сумочке за картой. «У нас с тобой на этот счет разные взгляды на жизнь». «Эй, Юлька, ну ты же не обиделась?» Перескакивает ко мне на диванчик Ника, за плечи обнимая. «Я просто хотела тебе сказать, что и даром нам не нужен тот, который не оценил твоего мужества. Значит, он просто старый, черствый пень». Я улыбаюсь. Не обиделась, конечно, просто все еще слишком свежо и неприятно. Особенно разговоры, где в одном предложении есть слова «Титов» и «секс». Потому что эротическим снам, которые меня периодически навещают, плевать, что ее главный герой в реальной жизни дал героине отворот-поворот. От этого еще и состояние дерьмовое. На теле тяжеленной кольчугой висит ощущение неудовлетворенности. «Может, ты и права», — говорю я позже, когда мы с Никой выходим из кафе, прогуливаясь по Арбату. «Надо попробовать закрутить роман с ровесником. Ёжись, хочется верить, что от порыва ветра, а не от перспективы отношений. Надо, надо тебя с кем-то познакомить. Хм, дай подумать. О, точно!» — охает Вероника, хлопнув в ладоши. «Мы можем совместить приятное с полезным. Какие у тебя планы на завтрашний вечер?» «Сидеть дома? Хороший план, но скучный. У меня есть к тебе предложение на миллион». Разворачивается ко мне лицом Ника, продолжая тупать спиной вперед. На губах шальная улыбка, в глазах пляшут черти. «Ох, не нравится мне это». «Выкладывай давай, хватит интриговать». Улыбаюсь. «Только сразу не отказывайся, подумай. Ника». «Ладно, слушай, одна из танцовщиц в нашем клубе вчера навернулась, да неудачно. Перелом». Они с парнем поехали на горнолыжку кататься на бордах, да по дурости забрели на черную трассу, а это... «А если ближе к сути?» Перебиваю нетерпеливо, хотя уже и так примерно догадываюсь, что услышу дальше. «Завтра в клубе закрыта вечеринка. Будет отдыхать одна компания. Вот, а нам не хватает одной девочки в коллективе. Давай, а?» «Я?» — переспрашиваю. «Ты? Ученица балетной академии, танцующая гоу-гоу на приватной вечеринке? Хы, ты с дуба рухнула!» Срывается с губ истеричный смешок. Вероника тормозит и, разводя руками, хмурится. «А что плохого в гоу-гоу? Ну-ка, подруга!» «Ничего, ровным счетом ничего, Ника. Просто ты посмотри на меня. Балет, классика, пуанты». «И на себя. Человек-экспрессия, экспромт. Но вы же явно там не под музыку Чайковского танцуете. Да и ты не всю жизнь прыгала в пачке, резонно замечает Ника. Мы вместе ходили на занятия по хип-хопу и дэнс-холлу, так что не прикидывайся бревнышком. Соглашайся, подмигивает подруга. Растрясешь свои унылые косточки. Ты сказала приятное с полезным совместить. Осмелюсь уточнить, где тут приятное, а где полезное. Ну как? Полезное – тело в тонусе и денег подзаработаешь, а приятное… есть у нас там такой парень. Сева зовут, диджей от Бога. Выступает раз в неделю и только на больших заказах, как завтрашний. И? Качаю головой. Я все еще не уловила сути. И? Он идеальная кандидатура на то, чтобы по уши влюбиться в ровесника. Так, началось. Не закатывай глаза. Я не закатываю, просто это все даже звучит дико. И костюм. Где я возьму костюм? Мой гардероб не приспособлен под такие танцы. У вас Ленка один размер, у нее и возьмешь, расплывается в улыбке чеширского кота Вероника. Стоит едва, стоит едва не приплясывая на месте, ладони в умоляющем жесте сложив. И взгляд такой, блин, это ужасная затея, безумная, дурацкая и совершенно мне неподходящая. Где я, а где ночные клубы с их откровенными танцами? И тем не менее, какой-то черт дергает меня, и я сдаюсь. Ты сошла с ума, а вместе с тобой и я, походу. То есть, подпрыгивает Ника, это да, Данилова. Это, если папа узнает, он надерет мне задницу, но да, давай попробуем. Позволив утром себе поваляться в постели, сейчас, отработав лишние часы сна и калорий в зале, плетусь, уставшая, в душ. Включив теплую воду, долго стою, закрыв глаза. Струи бьют по телу, расслабляя мышцы. Я чувствую каждую клеточку. Это позволяет голове работать и здраво мыслить, не дает скатиться в депрессию. Мне все еще сложно принять ситуацию, сложившуюся с Титовым. Что только не передумала. Итог один. Глупо я поступила. Может, и мужественно, по словам Ники, а в целом ситуация так себе. И чувствую я себя соответствующе. Но сегодня вечером я обещаю себе, что полностью изменю свои мысли. Новые знакомства, новые впечатления, новая Юля. Ника так расписала их диджея, что я уже хочу с ним пообщаться. Выхожу из душа, сушу волосы, думаю, во что одеться. Наверное, максимально просто. Наряжаться не для кого, а для танца там выдадут костюм. По сути, от меня требуется только присутствие. С Ником мы, кстати, договорились встретиться в половине седьмого. Она за мной заедет. Мероприятие в клубе в 8. Успеем и доехать, и переодеться, и получить ЦУ. Когда на телефон прилетает сообщение от Ники, я уже готова. Джинсы, джемпер, ничего особенного. Выхожу из комнаты и сбегаю по лестнице вниз. Не знаю, дома ли отец. Тишина. Сую ноги в ботинки, срываю куртку с вешалки, шапку и бегом из дома. «Привет!» Плюхусь на переднее сиденье. Пристегиваюсь, снимаю шапку. «Привет, ты как? Готова к приключениям?» «Угу», шумно выдыхаю. «Готова», киваю. «И до сих пор не верю, что ты меня в это втянула». «Не дрейф, погнали!» Вжимает педаль газа в пол, и машина срывается с места. До места доезжаю минут за 40. Хорошо, время взяли с запасом. Пробки предпраздничные, люди по магазинам закупаются. «Ну?» — глушит двигатель. «Пошли». «Идем». Дергаю за ручку, открывая дверь машины. Приват встречает выдержанной вывеской. Кроме нее ничего не выдает в этом месте мужской клуб. Здание новое, район хороший. Что ж, это внушает доверие. Уже на входе до слуха доносится музыка. Негромко, но слышно. «Севка разминается», — подмигивает мне подруга. Проходим в фойе. Везде приглушенный свет. Дальше попадаем в зал. Большой, с двумя уровнями. Сцена. Мелькает свет софитов. По сторонам от сцены возвышенные подиумы. Много столиков. На втором уровне тоже столы с диванчиками. Обычно, видимо, тут бывает очень многолюдно. А там приватные комнаты. Ловит мой взгляд Ника. Но сегодня клуб закрыт полностью на спецобслуживание. Вон, видишь? Показывает на пространство у сцены. Девочки готовят место для гостей. Я озираюсь по сторонам. Все чисто, выдержано в достаточно строгом стиле. Изысканный интерьер, чисто мужская тема. Любопытно, видно, что это не дешевый клуб. Ника тянет меня за собой, здороваться с девушками. «Хей!» — машет рукой парню за диджейским пультом. Для него отдельно выделено место. Он находится на виду. Думаю, чтобы было видно с любой точки зала. «О!» — тянет парень, чуть убавив музыку и пританцовывая, спускается к нам. Среднего роста, среднего телосложения, светлые модно стриженные волосы, рваные джинсы, футболка с ярким принтом. Явно любитель всей этой ночной движухи. «Привет, Ника!» Они обнимаются. «А это кто у нас?» Обращает на меня внимание. «Это моя лучшая подруга Юля. Юль, это Сева, наш супер-диджей. Очень приятно». Тянется, приобнимает и меня. «Чувствую себя неуютно. Этот Сева хорошенький, Вероника не обманула, но не более того. Дурная, я мысленно все равно сравниваю его с Титовым». «Не сравнивай». Словно прочитав мои мысли, шепчет мне на ухо Ника. «Я не... Я вижу!» — усмехается. «Учти, мальчик хороший». «Танцевать будешь?» — спрашивает меня Сева. «Ага, вместо Ленки», — отвечает за меня Ника. «А ты умеешь?» — заламывает бровь парень. «Она балерина!» — снова влезает Ника. «Слушай, подруга-то говорить умеет?» «Да, умею, и танцевать тоже». Усмехаюсь я, замечая, как краснеет Ника. «Это же надо так хотеть меня познакомить и выставить в лучшем свете. Сводница, блин». «Голос прелесть!» — снова говорит Сева. «Поешь?» «Только для себя и в душе». «Я запомнил», — подмигивает. «Может, по коктейльчику? Для настроения?» «Ты видел наши шпильки? Какой алкоголь?» — хмурится Вероника. «Да я чисто для смелости. Юльчику очень советую легенький, слабо-слабо алкогольный. Да и пока вы на сцену выйдете, все выветрится. Она храбрости наберется», — заявляет парень и берет меня за руку. «Пойдем», — тащит за собой. «Ника за нами». Мы оказываемся у бара, что расположен в стороне от сцены. Здесь важным объектом является именно она, с ярким отполированным шестом по центру. «Так, а вот это уже пугает». «Нам танцевать с ним?» — показываю на сцену. «Это пилон», — усмехается Ника. «И да, у девочек танец именно с ним. Тебе без подготовки не надо, так что расслабься. Ты нам для массовки нужна. Ну а попы покрутить сильно труда не надо. А ты у нас очень пластична, поэтому проблем не будет». Бармен нам делает по ярко-розовому напитку, чокаемся с Никой, и я делаю глоточек. «Я не любитель алкоголя, но сейчас мне действительно нужна уверенность. Смелость моя осталась за пределами клуба». Рецепторы обжигают яркий фруктовый вкус. Внутри растекается тепло, несмотря на пару кубиков льда. Чувствую, как разгоняется сердце. Это волнение. Совсем скоро я выйду на эту сцену. Я точно свихнулась. Делаю еще пару глотков, и мы с Никой торопимся переодеваться. Небольшое помещение с зеркалами, которые хорошо освещаются, забито людьми. Массовка тут, видимо, будет приличная. Девушки уже наносят макияж. Кто-то еще переодевается. «Идем», — тянет за собой Ника. Мы оказываемся в еще одной смежной комнате. «Вот», — хватает вешалку с костюмом, если его так можно назвать, и протягивает мне. «Это все?» — смотрю на кусочек ткани в некотором ступоре. «Ты точно никакую деталь не потеряла?» «Да, все», — пожимает плечами. «Не пачка, конечно, но это еще ничего. Вот у девочек для стриптиза там вообще определенно минимум». Я беру вешалку и начинаю раздеваться. Вокруг суета. Все торопятся и друг друга подгоняют. Чувствуется общее волнение. Не знаю, кто гости вечера, но догадываюсь, раз ради них закрыли клуб, значит, не из простых точно. Уф. Надеваю черное боди, оно без лямок. Поверх него надевается из почти прозрачной ткани накидка с рукавами. Чулки в сетку и туфли на шпильке. Боже, не убиться бы. Я попадаю в общую волну суеты. Меня красит. Не вижу как, пока меня не поворачивают к зеркалу, и охую. Яркие глаза со стрелками, красной помадой выделены губы, подчеркивают мою родинку над уголком. Пока себя разглядываю, кто-то принимается меня причесывать. Делают высокий конский хвост, заливают все лаком. Блеск на кожу, быстро готовятся к выступлению. «Девочки, группа мужчин, наши гости. Уже подтягиваются. Ася с Мари уже танцуют. У нас первый танец знакомства», — говорит одна из девушек. «У нас новенькая?» — ловит меня взглядом. Киваю. «Покажите, девочки, как двигаться», — дают указание. «Красивая девочка, в первую тройку поставить». «Зашибись. Вот тебе и массовка, Данилова». Градус волнения подскакивает до небывалых высот. Спустя минут 10 мы выходим на сцену. В обществе девочек я чувствую себя чуть увереннее. Занимаю свое место, но меня вытесняют в первый ряд с еще двумя девушками. Спрятаться не получится, увы. Мужчины о чем-то разговаривают. Сколько их? 10-15 человек, судя по фигурам. Я толком не могу различить никого из них из-за яркого света на сцене. Свет же в зале почти не горит, он максимально приглушен. Включается музыка, приятно обволакивающая, эффектная. Вдох-выдох, унять бешеный стук сердца и поймать ритм. Это несложно, это у меня уже в крови. Я начинаю двигаться. Движения достаточно простые, цикличные, запомнил я их быстро. Расслабляюсь тоже, что неудивительно быстро, но ненадолго. Пара мгновений, и что-то отчаянно отвлекает меня от танца. Зудит между лопаток, заставляя посмотреть в зал. Там слышатся голоса и смех. Полоборота кожу будто жжет. Взмах рукой, не понимаю, что происходит. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Накатывает паника. Снова поворот. И вот я приседаю широко разведенными коленями и встречаюсь с пристальным мужским взглядом. Взглядом, прошивающим насквозь даже в темном зале. Музыка уходит на задний план. Я замираю, хотя девочки продолжают двигаться. Просто цепенею.